Карик-Азиз прямо с аэродрома прибыл в Кремль в начале первой ночи. Разговор длился до 3 часов утра, 22 февраля. Главным была готовность Ирака полностью вывести свои войска из Кувейта. И вместе с тем иракцы утверждали, что не могут сделать этого в предельно сжатые сроки, мотивируя это тем, что предстояло вывести огромную армию в условиях, когда разбиты мосты и дороги. Назвали сначала срок в 3-4 месяца, потом под нашим нажимом минимальный 6 недель. Карик-Азиз подтвердил, что уменьшить этот срок не может ни на один день. В 4 часу утра у Горбачева состоялся продолжительный телефонный разговор с Бушем. При этом разговоре я находился в кабинете президента СССР. Буш выразил признательность за усилия, предпринимаемые Советским Союзом. Вместе с тем, как и ожидалось, он подчеркнул, что не удовлетворен сроками вывода иракских войск. На переговорах утром 22-го родились согласованные пункты, первым и главным из которых был следующий. Ирак соглашается выполнить резолюцию 660, то есть незамедлительно, безусловно, вывести все свои войска из Кувейта на позиции, которые они занимали 1 августа 1990 года. Под нашим давлением иракцы сократили сроки вывода своих войск из Кувейта, но лишь на 21 дня. Мы говорили Карик-Азизу, что это нереально, что такую растяжку в эвакуации из Кувейта не примет антииракская коалиция, а он утверждал, что по полученным от Саддама инструкциям не может отступить от этих сроков. Даже относительно 21 дня Азиз сказал, что нуждается в подтверждении Саддама Хусейна, однако добавил, что сам не сомневается в положительном ответе. Несмотря на такую уверенность, Азиз все-таки предложил мне вместе с ним вылететь в Багдад для того, чтобы проинформировать Хусейна. Понимая, что время не терпит, мы отклонили этот вариант, считая возможным связаться с иракским руководством из Москвы. Предложили Азизу воспользоваться нашими передатчиками и послать телеграмму через советское посольство в Багдаде даже иракским шифром. Однако без электричества не работала машина, с помощью которой в иракском МИДе предстояло расшифровать телеграмму. Пришлось согласие Азиза переводить ее в Москве на русский, с тем стать уж нашим шифром в посольство в Багдаде и там переводить на арабский. Развитие событий показало, что затяжка времени с иракской стороны, неопределенность в сроках вывода иракских войск из Кувейта оказались фатальными. 22 февраля в 19 часов по московскому времени президент Буш предъявил ультиматум Ираку с требованием вывести войска с территории Кувейта в недельный срок, в том числе из города Эль-Кувейт за 48 часов, и начать вывод 23 февраля до 12 часов дня по нью-йоркскому времени. 23 февраля в 12 часов Карик-Азиз встретился с журналистами в пресс-центре МИД СССР. Нагласил решение иракского руководства вывести все свои войска из Кувейта и только. Сразу после этого Карик-Азиз отбыл в Ирак. Прощаясь с ним, я отвел его в сторону и сказал, «Разве непонятно, что иракское руководство все время опаздывает? Если, например, ты приехал в Москву 17 февраля уже с теми предложениями, которые привез во второй раз 21-го, или еще лучше, если бы эти предложения были одобрены Саддамом Хусейном во время моей встречи с ним в Багдаде, то, возможно, ситуация была бы другой. Как вы не понимаете, что нынешний момент не для торговли и маневрирования? Когда уже прошла масштабная сухопутная операция, иракская группировка в Кувейте была разгромлена, и оккупанты быстро ушли за его пределы,